И Евгении Монтихо торчал острый осколок стекла, а площадь перед оперой напоминала поле битвы. В упряжи бились копытами раненые кони, вокруг развеяло взрывами 156 улан и прохожих, люди стонали, агонизировали и умирали. Наполеон III спросил окровавленного генерала Роже, что это было. «Гремучая ртуть, черт ее побери! А кто бросал эти погремушки? Ученики дьяволов, Бакунина или Мадзини? Это верно. Сколько уже было покушений на Наполеона III, и всегда их устраивали итальянцы. Мадзинисты и бакунисты считали, что империя Франции воздвиглась как редут, мешая освобождению Италии. Тремя бомбами они хотели открыть революцию в Париже, чтобы оттуда экспортировать ее в Рим. На боках кареты император насчитал 86 отметин от осколков. «Вернемся в Тюильри?» — спросил он жену. Уланы выстрелами добивали искалеченных лошадей. На сиреневом атласе платья императрицы ярко горела кровь. «Но ведь мы, кажется, хотели слушать три истории». Ристори была сегодня в ударе, и после Марии Теодоры исполнила акт немой из Портиччи. Она еще вела любовную арию, когда в руках полиции оказались все участники покушения. А среди них и славный революционер Феличо Орсини. «Мой патриотизм», — писал он накануне графу Кавуру, — «должен состоять не из слов, а из дела». В тюрьме его посетил начальник полиции Пьетри. «Вы совершили большую ошибку. Франция — единственная страна, готовая выступить на защиту Италии. Что, если бы ваше покушение увенчалось успехом? Италия навсегда бы осталась австрийской провинцией. Я прямо из Тюильри, и сейчас там шел пикантный разговор о вас. Наполеон и его нежная супруга просили меня о вашем помиловании». «И как вы решили?» — спросил Орсини. «Я решил отрубить вам голову». Орсини написал Наполеону III очень откровенное письмо, в котором заклинал его спасти Италию от австрийского рабства. Это письмо император вручил адвокату Жюлю Фавру, а тот зачитал его в открытом судебном заседании Парижа. Потом это письмо опубликовали в газетах. Карбонарии шли на казнь с пением гимна жирондистов. В последний миг жизни, уже брошенный под нож гильотины, Орсини успел воскликнуть: «Да здравствует Франция! Да здравствует Ита!» Евгения Монтихо собрала игрушки своего сына, принца Луву, и переслала их в подарок детям обезглавленного Орсини. Наполеон III мыслил гораздо шире, одними игрушками от итальянцев не отделаешься. Киселеву он показывал свою треуголку, протыкая палец в одну из дырок на ее полях. «Видите? Удивительно, как уцелела моя бедная голова, уж я-то знаю, что с итальянцами шутки плохи». Стоявшая подле красавица Кастильон добавляла: «Покушение на вашу жизнь будут продолжаться до тех пор, пока вы не двинете армию на освобождение Италии». Горчаков вскоре докладывал Александру II. «Сейчас император Франции попытается запрячь русского медведя в свою колесницу. Мы должны быть мудры и осторожны, чтобы оставить за собой свободу действий». «Что за газеты у вас в руках?» — спросил царь. «Парижский Монитор». Арсини бросал бомбу в карету императора, но получилось так, что он бросил вызов Австрии. В этом номере газеты Наполеон III показал нам, как надо делать большую политику на маленьком листочке бумаги. Предсмертное письмо Орсини писано столь прочувствованно, что общественное мнение Франции уже повернулось к войне. Горчаков проводил жаркое лето в прохладе фонтанов Петергофа. В каждом из царских дворцов для него были отведены отдельные апартаменты. Он узнал со стороны, что на курорте Пломбьер состоялась тайная встреча Наполеона III с графом Кавуром. Герцога Морни в Петербурге уже не было. Он укатил в Париж с молоденькой женой, где Софья...